Глава шестая. «В каком смысле избавиться?» — удивился Артём. «Ты разве не рада? Пианино у нас дома. Я смогу практиковаться здесь и...» «Тём, это нелегальное пианино», — перебила его я, окончательно сбитая с толку. «Чего?» «В смысле, оно наверняка краденое или и того хуже». «Краденое пианино?» — скептически уточнил брат. «Ты как себе это представляешь?» А с чего бы ему отдавать такое хорошее пианино бесплатно? То, что оно было не просто хорошим, а даже отличным, невооруженным взглядом было видно. Одна только фирма чего стоит. Только для того, чтобы спрятать улики. Ну и фантазия у тебя. Может, книжки будешь писать? Детективные? Предложил Артём. Заметив мой взгляд, тяжко вздохнул. Это не Рома отдал, а его приятель Лёша. Ему оно не нужно, он купил себе поновее. «Какая-то странная история. Он мог бы продать», — справедливо заметила я. «Почему так не сделал?» «Откуда я знаю? Я думал, ты обрадуешься». Артём заметно расстроился. «Тём». Я подошла ближе и положила руку ему на плечо. «Ты пока еще не понимаешь, но с такими людьми, как Рома, лучше не связываться. От них одни только неприятности». «Какими такими? Какой он человек? Ты совершенно его не знаешь, а уже делаешь выводы». «Ну так расскажи мне», — взмолилась я. «Скажи, что у тебя с ним за дела?» Артём задумался на пару мгновений. «Ты мне не доверяешь. Считаешь меня маленьким, но я уже вырос, Ника!» — воскликнул он, а потом резко развернулся и вылетел из комнаты, оставляя меня с подарочком один на один. «Дурацкая какая-то получается ситуация». Тём обижается на меня за то, что я забочусь о нем. Он просто не понимает. У него-то нет младшего брата или сестры, о которых всегда думаешь в первую очередь, а у меня есть. Я опасливо посмотрела на пианино, приблизилась к нему, открыла крышку. Ведомая каким-то странным порывом, я протянула руки к клавишам. До них оставалось каких-то пару миллиметров, когда я отдернула руки, как от огня. Нет. Однажды я решила, что никогда больше не стану играть. А если я что-то решаю, то потом не отступаю от своих решений. Так же будет и с Ромой. Я решила, что мой младший брат не станет участвовать в его играх. И не сдамся. «А я вчера Рому видела», — похвасталась Юля. Мы с ней зашли в торговый центр после учебы. Она решила, что ей все еще плохо после расставания, а шопинг — это то, что вернет ее к жизни. Я была не против, покупать шмотки я тоже любила. Но в моем случае должно было сойтись целых два фактора. Во-первых, вещь должна быть пошита на современную девушку плюс сайз, а не быть бесформенным чехлом на диван. А во-вторых, ценник должен быть не заоблачным. Поскольку эти два фактора сходились редко, мой кошелек был в полной безопасности. А? Переспросила я, отвлекаясь от разглядывания себя в зеркало. Нас с Юлей разделяла шторка примерочной. Она ждала снаружи, пока я пыталась влезть в джинсы. Увы, безуспешно. «Говорю, видела твоего любителя зефирок». «Он вовсе не мой», — ощетинилась я. «И я тебе уже объяснила, он просто издевался надо мной». «Это называется подкат, глупая моя подружка», — парировала Юля. Я вновь уставилась в зеркало. Оттуда на меня смотрела девушка со светлой кожей, блондинистыми волосами и голубыми глазами. И уродиной мне она вовсе не казалась. Да, толстая, и что? Это вообще всего лишь слово, характеристика, как высокая или умная. Но в то же время парни никогда не увлекались мной так, как это сделал Рома. Если на мгновение допустить, что я и правда ему понравилась. Я не из таких девушек. В таких, как я, не влюбляются с первого взгляда. «Я уверена, он со всеми так типа заигрывает», — отозвалась я, примеряя блузку. Та отказывалась застегиваться на моей внушительной груди пятого размера. Тяжело вздохнула. «Со мной не заигрывал. Я его в универе встретила. Он в нашем универе учится. Ты знала? Правда, на заочке. Сдавал практическую, нашему Добронравову. И что он тебе сказал?» полюбопытствовала я. Спросил, нет ли у меня случайно яда. Я спросила для Добронравова. Он ответил «нет, для меня». Я усмехнулась. «А еще», — протянула Юля, — «он просил передать привет, угадай кому?» «Надеюсь, не Артему». «Тебе», — сказал, передавая привет своей милашке-подружке. Я натянула свою кофту, собрала шмотки, которые не подошли, и решительно отодвинула шторку. «Да мало ли у тебя милашек-подружек». Я поморщилась. «Это не мне». «Долго еще будешь отрицать? Да он запал на тебя». «Больно я ему нужна». Возмутилась я громко, напугав бедную продавщицу. «Извините, вот это не подошло. Я вручила ей кучу вещей, а потом продолжила. И он мне не нужен. И приветы его не нужны. Мне нужно, чтобы он отстал от Артема. Ты еще что-нибудь про него узнала?» Я и сама спрашивала у знакомых, но у Юли их больше и самый настоящий талант выведывать нужную информацию. «Ну?» — замялась подруга. «Ничего важного». «Ты что-то скрываешь?» Мы вышли из магазина под бдительным взором охранника, и я решительно направилась к фудкорту. «Нет, конечно. Ну ладно, ты видела, что у Матвея рука сломана?» Я кивнула. «Матвей — это наш одногруппник». «Мне рассказали, что это он с Ромой подрался». «Я так и знала, он опасен». «Опять начинается», — закатила глаза Юля. «Да это, может, просто слухи». Но я уже не слушала. Я усиленно пыталась придумать план, как мне спасти братишку от этого уголовника. «Я дома», — огласила я, заходя в квартиру. Стянула кеды, бросила джинсовую куртку на пуфик и кинулась на кухню в поисках Артема. Я была настроена решительно припереть его к стенке, он у меня все расскажет. Для его же блага. Войдя на кухню, я чуть не упала на месте. О, а вот и она. Голос Ромы был обманчиво сладким. «А мы как раз о тебе говорили, крошка». Рома сидел за столом. За столом в моей квартире. Мало того, рядом с ним еще и девица какая-то сидела, вся в черном, под стать ему еще и лицо крайне стервозное. Мало того, Рома пил чай из моей кружки, да на ней мое имя было написано. Артем сидел напротив них, глядел на меня виноватыми глазами. «Не знал, что ты так рано вернешься». «Конечно, рано. Я, как про Матвея услышала, все бросила и примчалась к нему. И что я вижу? Ты что тут делаешь?» Вырвалось у меня. Ответом мне послужил фирменный взгляд. «Как нелюбезно, а я, может, по тебе соскучился. Ника — сладкая булочка». Это он то, что написано на кружке, прочитал. Это подарок Артема. Не мог из другой попить? Я почувствовала, как закипаю. Итак, как мне выгнать непрошенного гостя-уголовника, который в открытую рассматривает меня, не стесняясь абсолютно ничего? Задачка не из легких.